Вадим. Заведение было, прямо скажем, не Версаль. Бар с претензией на некоторый шик при средней руки бордельчике. Ну, в полном смысле слова, это был, конечно, никакой не бордель, а вовсе даже мини-отель, где номера сдавались почасово, и люди туда приходили не в поисках партнера для быстрых утех, а уже сложившимися парами. Другое дело, что пары эти далеко не всегда были устойчивыми, и зачастую сюда тащили того, с кем познакомились всего полчаса назад. Есть, конечно, и постоянные парочки, и постоянные клиенты, приходящие с разными партнерами. Одним словом, народец разнообразный, но настоящих проституток здесь можно было встретить крайне редко. Доступ к домашнему компьютеру Светланы Дмитриевны Гнездиловой Вадим получил давным-давно, еще когда только приступил к тому непонятному, но очень дорогому и сверхсекретному заказу. Делов-то. С того момента он знал о каждом ее знакомстве на сайте и о каждой встрече. И о том, что Светлана после короткой череды красивых свиданий в более или менее приличных местах быстро скатилась вниз, до уровня вот этого самого бара, ему тоже было прекрасно известно. Как известно и то, что своих кавалеров она домой не приглашает и к ним не ездит. Номер в таком отельчике — самое оно. И близко от места встречи, и квартиру не обнесут, и вообще не так опасно, как дома за запертой дверью. Сегодня у Светланы Дмитриевны очередное свидание. Можно было бы разыграть типовую комбинацию, написать ей на сайте знакомств, вступить в контакт, поморочить голову всякими бреднями, насыпать кучу комплиментов ее внешности и уму, ну, короче, все как обычно. Потом договориться о встрече в реале. Не обманывать, вывесить настоящие свои фотографии. Вадиму стесняться нечего, внешность у него хорошая. Но такая схема требует времени и возни. Подгоняемый обидой на шефа и ненавистью к Горбызле, он не хотел ждать. Поэтому выбрал путь легкий и быстрый, хотя и чуть более затратный. Кроме того, необходимо внести разнообразие в ситуацию. Уйти от привычного шаблона сайт-отель, чтобы Светлана повела себя иначе. Гнездилова заметно сдала за последние полгода. Все-таки алкоголь не идет на пользу женской внешности, особенно в таком возрасте. Но все равно она была очень хороша для своих лет, а по сравнению с тем, как выглядела при жизни мужа, вообще звезда экрана. Кавалер у нее сегодня так себе, средней паршивости, суетливый и какой-то потрёпанный, но пьет, к сожалению, совсем немного, так что на морды и в салат рассчитывать, похоже, не придется. Ладно, пустим в ход тяжелую артиллерию. Даром, что ли, деньги заплачены. Эффектная брюнетка с потрясающей фигурой и длинными гладкими блестящими волосами уселась за барной стойкой рядом с кавалером Светланы именно в тот момент, когда Гнездилова отошла попудрить носик. Молодец, девчонка. Отлично работает, гонорар отрабатывает по полной. Когда Светлана вернулась, мужичонка уже сидел один и с озабоченным видом держал перед собой телефон, изображая чтение неожиданного и важного сообщения. Вадим видел, как огорченно вытянулось лицо Светланы, когда кавалер уходил, и каким ошарашенным и раздавленным оно стало, когда женщина увидела, как у самой двери на улицу красивая молодая брюнетка в меховом жилете прильнула в страстном поцелуе к тому, с кем сама Светлана Дмитриевна собиралась провести время сначала здесь, а потом в номере на втором этаже. Гнездилова заказала очередную порцию, бармен кивнул и потянулся за стаканом на стойке. «Стакан? Не бокал. Значит, что-то крепкое. Пора». Вадим неслышно подошел сзади, и когда бармен поставил перед Светланой напиток, протянул руку через ее плечо и отодвинул стакан. «Не нужно», — проговорил он мягко. «Вы такая красивая женщина, и он вас не стоит. Поберегите себя». «Для кого?» — Светлана подняла на него полные злых слез глаза. «Для тебя?» «Это было бы идеально», — улыбнулся Вадим. «И я был бы счастлив». В целом все оказалось не так уж сложно. Все-таки месяцы наблюдений дали свой результат. Вадим неплохо изучил вдову судьи Гнездилова. За сексуальную составляющую он не опасался. С этим вопросом у него всегда был полный порядок. И ни возраст женщин, ни их внешность роли не играли. Он знал, что ему нужно, чтобы все прошло хорошо. В отеле они пробыли до утра и, расставаясь, договорились встретиться здесь же вечером. Пока все шло как по маслу.